Глава 13. Мне больно. В ушах шум, ничего не вижу. Чувствую, что кто-то передо мной, но не могу сориентироваться, не могу собрать себя. Чей-то испуганный голос, надо мной кто-то склонился. «Девушка, вы живы? Куда же? Тут нельзя. Я не виноват». Сказать ничего не могу, меня трясет. Машина, авария. Снова. «Посмотри на меня, Варя. Смотри на меня». Держит мое лицо ладонями, поворачивает к себе, послушно смотрю на него. «Ты слышишь меня, Варя? Кивни головой». «Не могу. Я не могу двинуться, только чувствую дрожь, а еще в ушах грохот, скрежет металла и крик. Его крик. Темнота. Слышу чьи-то голоса, но не понимаю, что говорят вокруг. Голова такая тяжелая, как громко. Глаза, свет, жмурюсь. Зрачки реагируют. Смотрю вперед, пытаюсь сфокусировать взгляд. Кажется, я лежу. Хочу встать, но меня кто-то удерживает. Сейчас. Вот-вот приедет скорая. Не надо скорую. Прикрываю глаза и пытаюсь сесть. Глаза открой. Что ты видишь? Тебя вижу. Дай мне встать. Пытаюсь встать. Оказывается, я то ли сижу, то ли полулежу на айсе. Мы все еще на парковке. Что случилось? Стоять можешь? «Значит, переломов не должно быть». «Да какие переломы?» Другой голос, незнакомый, раздраженный. «Она мне под машину бросилась, я ж говорю, затормозил, а она просто упала, тупая коза». «Эй, парень, ты чего?» Поворачиваю голову. «Что тут?» Леднев. Кажется, одна его рука на моей талии, а другая держит за горло какого-то здорового бугая. Тот хрипит, пытается сбросить чужую руку, но безуспешно. «Отпусти его!» Смотрю на незнакомого парня, судорожно хватающего воздух ртом. «Ты с ума сошел?» Отталкивает от себя бугая и смотрит на меня. «Он тебя чуть не убил». «Ну не убил же. Он не виноват. Это я его не увидела. И со мной нормально все, вроде. Он что, из-за меня его так схватил? Быть не может. Зачем?» Парень, согнувшись, пытается отдышаться через хрипы матеря Леднева, а тот на него даже не смотрит, молча ощупывает меня, проходится руками от плеч, ключицы, потом груди, спине, пытаясь дернуться из его рук, но не отпускает, и когда касается левого бедра, я невольно вскрикиваю. «Тут болит?» Киваю головой, дыхание постепенно выравнивается, смотрю по сторонам. Рядом с нами люди, кажется, охранники центра, а еще водители. Не даем им уехать с парковки. «Полиция скоро будет». Говорит Айсу какой-то мужик, судя по одежде, работает тут. «Не надо полиции, пожалуйста. Нормально со мной все. Он меня не задел». «Если с девушкой все нормально, то давайте разъезжаться. Тут медпункт на первом этаже». Не вижу, кто это говорит, но полностью с ним согласна. Смотрю вокруг, ищу глазами сумочку. Вот она, рядом с Айсом. И контракт этот проклятый лежит. Все из-за него. Слышу сирену, на парковку выезжает полицейская машина и скорая. «Зачем?» Поворачиваюсь к Ледневу. «Никит, пожалуйста!» Смотрит на меня и кивает головой. От госпитализации я отказалась, хотя врачи хотели все же забрать в больницу. Сказали, что сотрясения нет, а есть небольшой ушиб бедра да пара ссадин на ноге и локте. Машина и правда меня не задела, сама перед ней упала. Колготки порваны, юбка испачкалась, на локте дырка. Куртка новая. Совсем недавно ее с Маней купила. Полиция уезжает минут через 15. Ко мне только раз подошли, пока я в скорой сидела. Спросили, есть ли у меня претензии, дали подписать бумаги. Смотрю на Никиту, он рядом. Кивает головой, типа «подписывай». Пытаюсь прочитать. Отказ от претензий, что не пострадала. Ставлю подпись. «Это все? Все. Девушка, нельзя так. Внимательнее надо быть. Повезло, что обошлось». Смотрю на Леднева, он пожимает руку парню, которого еще полчаса держал за горло. Никогда таким Айса не видела. Держал человека за горло, и такая ярость от него исходила. Молчаливая, ледяная. Страшно стало. Если бы наорал на него или в морду дал, я бы поняла, наверное. Нервы сдали, бывает такое. Сама не раз видела, бабушка так умела ругаться. Не знала, куда от нее спрятаться. А тут, как будто он был очень зол, и все время себя контролировал. И вообще, с чего он на него набросился? Я не принимаю такое. Жестокость. Я знаю, что в меньшинстве, что многие девчонки обожают смотреть на мужские драки, что так мужчина показывает свою силу и власть, что за это его любят женщины. Только не я. Врач скорой передал меня Леднёву, порекомендовал все же съездить в больницу и сделать снимки. Ха, да никто меня туда больше не затащит. Смотрю на документы в руках Никиты. Надо же их в офис отнести, он, наверное, уже закрыт. Время 9:00. Ты зачем убежала? Вздрагиваю, не хочу смотреть на него, не хочу отвечать. Вообще хочу быть дома. Только у меня и дома нет. Есть только Машкина квартира. Я не убежала. Я торопилась в офис. Я вру ему, и он знает, что я вру. Но мне плевать. Злюсь на себя за то, что повела себя как вздорная истеричка. Да какая разница, в офисе или у него дома? Я должна ждать. Мне за это деньги платят, и хорошие деньги. Я взбеленилась на пустом месте. Сколько надо, столько бы и прождала. Мне есть из чего выбирать? Поехали, домой тебя отвезу. Вряд ли тебе еще надо на работу. А про контракт не волнуйся, сам отдам. Мне надо начать привыкать, что тебя Айс домой привозит. Мы столкнулись практически у подъезда. Подруга округлила глаза, увидев, из чьей машины я выхожу. А я едва успела закрыть за собой дверь, как Вольво стремительно стартанула. Случайно получилось. А что у тебя колготки порваны и куртка? Твою ж мать, Барсукова! Не ори только, я все объясню. Давай хоть в лифт зайдем. Вот это да! Машка ставит греться чайник. Я уже боюсь оставлять тебя одну. Да все мои тусы не так интересны, как твоя серая скучная жизнь. Обалдеть! Бегает по кухне от избытка эмоций. Расскажи, и какой он голый? Хорош, да? Охренеть! Ты видела голову Айса? Сфоткать не догадалась? Я закашлялась от неожиданности. Ну да. Епифанцева погрустнела. Он потом этот телефон тебе б засунул в... Машка. А что? У меня воображение, знаешь, как разыгралось? Ну так как? Как на картинке, Мань. Такой идеальный, что только за это его можно ненавидеть. Он же не женщина. Зачем ему такое совершенное тело? Ты дурная, да? Для секса хорошего, например, для здоровья. Да мало ли для чего еще. Или ты готова спать с бесформенным желе? Просто признайся, что тебе понравилось на него смотреть, и ты была бы не против. Он там не один был. Ляпнула и прикусила язык. Черт, обещала себе никому не рассказывать про Мегеру, даже Машке. А с кем? Молчу, сосредоточенно размешиваю чай, в котором нет сахара. Варь! Да ни с кем, ни с кем. Это не наше дело. Тебя вообще Айс интересует больше, чем то, что я чуть под машину не попала. «Ну так ничего не случилось. Или днём был рядом?» Беспечно так говорит. «Я вообще смотрю, если с тобой что-то может случиться плохое, он всегда рядом оказывается. Нет?» «Нет. И хватит уже о нем. Скажи лучше, почему ты рано вернулась? Вроде как не раньше 10 хотела вернуться». «Да там они хотели в клуб один поехать за город. Я оттуда только утром бы выбралась». Зевает. «А завтра все таки на пары надо». «Какое похвальное стремление!» — усмехаюсь про себя. Кажется, проскочили опасную тему. «Варь, ты там случайно не Оксану нашу обнаружила у Леднёва, а?» Удивленно смотрю на Машку. «Она-то откуда знает?» «Да не молчи ты! Я уже давно знаю, что она с ним спит!» Киваю головой. «А ты как узнала?» «Помнишь, Мариот? Я тогда там с Милой встречалась. Она в город ненадолго приезжала. Увидела их там целующимися». Так вот, почему она тебя больше не трогает. Боится, что ты всем расскажешь. Она ведь замуж собирается. Ага. Не знаю, чем она Леднёва привлекла. Может, по приколу преподшу трахать, да еще и старше себя. Отец ее жениха тут в универе. Класс, да? Держит женишка на всякий случай, а сама пытается урвать кусок послаще. Но ничего у нее с Айсом не получится, вот увидишь. Теперь уже я зеваю. Да мне-то что с этого? Получится или нет, главное, чтобы мне дали спокойно учиться и работать. «Слушай, это же ты с Айсом впервые после того случая в баре наедине была, да?» «Ну да». «Он от тебя ничего не хотел? Не просил что-то сделать?» «Маша!» Закатываю глаза. «Да я понятия не имею, что ему от меня надо». «Ты его хоть поблагодарила, что Зотова тогда приструнил и свою компашку?» Смотрю на Епифанцеву. «Вот черт. А я ведь даже не подумала об этом. И за то, что был со мной все время на парковке. И за то, что домой отвез. Утром перед парами звоню Андрею. Все-таки я должна была отвезти документы, а вдруг Никита их не отвез. Взял и подставил меня. Вон как сорвался вчера от Машкиного дома. Дверь еле успела закрыть. Злой сидел как черт и молчал всю дорогу. Даже не попрощался, лучше поорал, ругался. Так бы я хоть поняла, чего он такой. Вообще, это очень плохо, что работой я обязана Айсу. Права, Машка. Он ведь недобрый самаритянин, благотворительностью не занимается. А что у меня есть, кроме меня самой? Квартира осталась бабушкина, но она маленькая, уже, считай, не моя. Может, спросить, что ему надо? Документы он, кстати, передал, как и обещал. Андрей сказал, что все нормально, что сегодня даже могу пропустить работу, если надо в больницу сходить. Я, конечно, отказалась. К тому же в офисе остались конспекты, они мне в понедельник понадобятся. После пар забегаю домой переодеться. Юбку вчера постирала сразу же, блузка не пострадала, а вот куртка... Видимо, за что-то зацепилась, когда падала. Зашила как смогла. Надо бы в ремонт отнести, но в чем тогда ходить? Вроде и много мы вещей с Маней тогда купили, но если так носить и падать перед машинами, надолго не хватит. Да и сколько еще Машка разрешит жить у себя? Вот найдет себе парня, и все. Жить с ней оказалось, кстати, намного лучше, чем я ожидала. Не скандалила, не придиралась, одежду за собой в шкаф убирала, посуду мыла, не всегда, правда. По ночам не тусовалась особо, вечеринок в квартире не устраивала. Сегодня пятница, и можно в офис приходить в любой одежде. Ну, почти в любой. Начальница наша, например, вообще в джинсах обтягивающих приходит. И ничего. Открываю Машкин шкаф. Платье. То самое платье в крупную шотландскую клетку, которое мы купили с Епифанцевой на мои последние чаевые. Оно недорогое, но выглядит очень прилично. Машка говорит, что это лучшая моя вещь. Ничто другое не сидит на мне настолько хорошо, как это платье. А она в этом понимает намного больше меня. Приталенное, с длинными рукавами, чуть выше колена, а юбка воланом. И если в нем хорошо покружить... Но на работе я этого делать точно не буду. Обуваю кроссовки, натягиваю куртку, теперь главное не опоздать. На работе оживление. Вроде пятница, сегодня я вообще до 6, а все снуют из кабинета в кабинет. «Варя, не стой тут, быстро проверь, есть ли вода во второй переговорной. Сейчас там совещание будет». Прохожу по коридору, захожу в комнату, воды и правда нет. «Быстро, Бурсукова, 3 минуты, и все соберутся. Сам зам генерального будет». «Да мне-то что?» Расставляю бутылки воды, рядом стаканы, а в переговорку уже начинают заходить люди, я их не знаю, наверное, наши клиенты. В дверях сталкиваюсь с симпатичным брюнетом в строгом синем костюме. Улыбается мне и галантно отступает в сторону, чтобы я вышла. Приятно. В универе редко кто уступает и пропускает вперед. «Что это за люди?» Спрашиваю у девчонки, которая, как и я, работает тут на подхвате, но значительно дольше меня. «Важные клиенты?» Полкомпании на них пашет. А тот мужчина, что тебя пропустил, он их босс. Ухожу в свой закуток. Клиенты клиентами, но почту разбирать надо. Минут через 15 звонок по внутреннему. «Варь, тут чай надо отнести. Помоги, пожалуйста». «Надо, значит, надо». Открываем дверь. В переговорный человек 10. Улыбаюсь. Расставляю посуду перед ними. Подхожу к брюнету. Он смотрит, как я пододвигаю к нему чашку. И вдруг накрывает своей ладонью мою. Вздрагиваю. Он улыбается и тут же убирает свою руку, берет в нее чашку и делает глоток, не отрывая от меня взгляда. А я чувствую на себе другой взгляд. По коже словно холод пробежал, поёжилась, как от озноба. Мне даже смотреть не надо, и так знаю, кто это. Ставлю чашку и перед ним, быстро, не глядя, и как можно скорее убираюсь с этого совещания. А он что здесь делает? Они закончили в 6:30. Из-за этого пришлось задержаться. Надо помочь убрать переговорную. В ней уже никого нет. Собираю грязные чашки и пустые бутылки. Слышу чьи-то шаги. «Ты новенькая. Не видел тебя здесь прежде». Передо мной стоит тот самый брюнет, который босс. Молодой вообще-то для начальника. На вид ему и 30 нет. А вот взгляд знакомый. И он мне не нравится. Взгляд превосходства и пренебрежения. Так на меня и Машку смотрели наши мажоры. Сейчас, правда, уже не смотрят, но я знаю, стоит только Ледневу кивнуть и сказать «можно». «Я Константин Георгиевич. Могу помочь тебе здесь освоиться». «Так, Варя, не волнуйся. Тут должны быть люди». «Ты, кажется, на самолет опаздываешь, да, Костик?» «Вот что за привычка ходить бесшумно? Бесит просто. Иногда, но точно не сейчас. Сейчас я безумно рада, что он пришел. «Ник, а ты что тут забыл?» Брюнет удивленно оборачивается, а я с горой кружек на подносе потихоньку двигаюсь к Айсу, то есть к выходу, конечно. Прохожу мимо Леднева и скрываюсь на кухне. Когда выхожу через 5 минут, брюнета уже не видно, Зато за столом, вытянув ноги, сидит Никита и нагло листает мои конспекты. «У тебя слабоватый английский. Слишком много грамматических ошибок». «Вот сволочь! Все хорошее, вся благодарность к нему тут же улетучились. У меня нормальный английский. Выхватываю из его рук тетрадь, достаточный, чтобы сдать экзамен». «Костик, к тебе больше не подойдет, не волнуйся». Встает и идет к коридору. «Не сомневаюсь, что не подойдет, так же, как и не подойдут Артем и Полянский, который вообще куда-то пропал». «Пока». «Никита, подожди!» Сказала и сама ужаснулась. «Неужели я и правда хочу это сделать?» Поворачивается и смотрит на меня. «Спасибо тебе за все. И за Костика этого, и за вчерашнее, и за работу, и что из бара тогда увез. В общем, за все-все. Я не знаю, почему ты это делаешь, и меня это реально напрягает, но я правда тебе благодарна. И еще извини, что вчера убежать хотела. Я просто разозлилась, сильно разозлилась, что пришлось ждать этого контракта дурацкого. А потом оказалось, что ты ехать сюда собирался и мог бы его отвезти сам, а меня заставил ждать. Я знаю, что это глупо и по-детски как-то. Просто... Просто я тебе не нравлюсь, да? Да, нет, прости, конечно, нет. Я не то хотела сказать. Я просто не люблю быть обязанной. Я даже с Машкой чувствую себя неловко, а ты... А я не Машка. Поднимаю глаза, он что, смеется надо мной? Ну, конечно, вот дура-то. Перед кем тут распинаюсь? Ему же плевать, идиотка. Нашла кому такое говорить, это же Айс. Наступит и пойдет дальше. Да, да, все, забудь. Хватаю сумку и вылетаю в коридор, бегу к лифтам, чувствую, как щеки горят. Вот опозорилась-то в лифте хоть одна. Выхожу из здания и только тут понимаю, что я в своих офисных туфлях и без куртки. И без конспектов этих чёртовых. Но назад точно не пойду. Бреду к остановке. И когда мне вдруг стало важно, что обо мне думает Леднев. Если б не универ, вообще с ним никогда бы не встретилась. Осталось потерпеть пару месяцев. Он скоро получит диплом и перестанет на глаза попадаться. А мне о своих экзаменах надо думать, а не о парне, с которым у меня ничего нет общего. Он из другого мира. Меня там нет и никогда не будет. И зачем он всегда рядом оказывается? Обхватываю себя за плечи. Холодно все-таки без куртки. Последние дни апреля снег уже сошел, но иногда метель бывает, а сейчас, кажется, дождь пойдет. Точно. Начинает моросить. Может, вернуться за курткой? Да и слякоть кругом. А я в туфлях. Дорогих. Единственных. Смотрю на дорогу. Сердце вдруг забилось быстро-быстро. Не уехал. Стоит у машины, на меня смотрит. А я не знаю, что мне делать. Что делать? Игнорировать? Подойти? Может, он вообще здесь не из-за меня? Смотрю, как он обходит свою Вольво, останавливается в шаге от меня. Я подумаю, раз ты чувствуешь себя обязанной, есть кое-что, что ты можешь для меня сделать. Услуга за услугу.